83. Муциан вел себя не как доверенное лицо Веспасиана, а скорее как его соправитель. Выступив в путь во главе отборного отряда, он двигался не слишком медленно, дабы не подумали, будто он затягивает кампанию, но и не слишком быстро, ибо знал, что войск у него немного, а армия, которую еще никто не видел, всегда кажется опаснее, и ужас, ею вызываемый, тем больше, чем медленнее она приближается. Правда, двигавшийся за ним 6-й легион и насчитывавшие 13 тысяч бойцов самостоятельные отряды и без того производили весьма внушительное впечатление. Муциан приказал кораблям выйти из Понта и собраться в Византии. Примечание 184. Ныне Стамбул. Конец примечания. План кампании не был ему еще до конца ясен, но он все более склонялся к мысли, оставив Мезию в стороне, двинуться пешими и конными силами в Дирахию. Смотри примечание 185. Одновременно заперев большими кораблями выход из моря, омывающего Италию. Смотри примечание 186. Примечание 185. Ныне Дуррес. Примечание 186. То есть из Адриатического моря. Конец примечаний. Это давало возможность закрыть доступ в Ахайю и Азию, которые иначе пришлось бы укреплять особыми гарнизонами или оставить безоружными на милость Вителии. Если бы этот план удался, Вителий оказался бы в растерянности, не зная, какую часть Италии защищать от нападения вражеского флота, Брундизи или Тарент, берега Калабрии или Лукании. Примечание 187. Брундизи, ныне Бриндизи, Тарент, ныне Таранто, Калабрия – область Италии на побережье Адриатического моря, Лукания – на побережье Тиренского. Другими словами, базируясь на Дирахих, крупный порт на греческом побережье, как раз напротив Брундизия, Муциан получил возможность держать под ударом весь юг Апеннинского полуострова. Конец примечания.